Глава 16. Tell the journalists. Космодесантник приходит в бар и заказывает виски. Бармен говорит: «С вас 20 юаней». Космодесантник отвечает: «У меня нет денег, дайте мне просто стакан воды». Бармен: «Вода бесплатна». Космодесантник: «Тогда дайте просто пустой стакан». Наша организация «Сяо-нянь-нянь» находится 7-й в почетном списке НОРПС по версии Межгалактической комиссии. Мара Юэ указала на стены корабля. Он обладает прочностью в 135 рилов, так что не стоит переживать за метеорит или космические шашки. Он все выдержит. Монах приподнял бровь. «Космические шашки?» «Да», — спокойно ответила она и махнула головой. «Ну, знаете, в космосе бывает шумно». «Да здесь постоянно». Цокот каблуков отозвался от стен эхом, и дверной отсек разъехался, пропуская гостей внутрь. «Здесь у нас медицинские палаты. Пожалуйста, упомяните об этом, если вас спросят журналисты. Самое передовое оборудование класса Б. Позволяет проводить операции даже в открытом космосе. А здесь у нас кухня». Просторная столовая раскинулась на несколько квадратных метров. Люди спокойно набирали себе еду и садились за столом. Звенели столовые приборы. «И даже не окское питание. Самое натуральное. Почти с плантаций». Примечание автора. «Окское питание. Низшего сорта». Конец примечания. «И, конечно, об этом тоже упомяните. Питание для всех основных рас. Никто голодным не останется. Также у нас есть прибор, позволяющий генерировать питание для сложнодоступных рас. Это мало, но кое-что. А здесь у нас...» Браслет пиликнул. «О, простите. Так, да, пойдемте дальше». Мужчины взглянули на закрытый дверной отсек, но последовали за женщиной. Мара Юэ, несмотря на внешнюю строгость, имела довольно мягкое и добродушное лицо, хоть и слегка жестковатое. Широкие голубые глаза, длинные белые волосы добавляли ей определенного шарма и чистоты, как это называлось раньше. Она производила весьма приятное впечатление, хотя и вызывала чувство неясного напряжения. Но в то же время было в ее лице что-то бунтарское. Возможно, то касалось зауженных кончиков глаз и напряженных скул, из-за которых создавалось впечатление, будто она постоянно что-то предполагает. Следующий отсек оказался общей душевой, специально сделанным бассейном с переодевалкой и коридор отдельных комнат для больных. Все сделано с комфортом, ничего не сказать. В одной из комнат даже обнаружился ручной сад. Растений здесь было совсем немного, и, кажется, каждое было из разных планет, но ощущение уюта и свежести скользнуло по коже. Поняв, что экскурсия подходит к концу, эксцентричный монах не удержался. «А в той стороне?» «А, просто склад», — махнула рукой женщина, но, слегка подумав, с улыбкой добавила. «И, конечно, ангар с полевыми космолетами». «А у вас тут недурно», — сказал Чэнь Рэн, запихивая что-то в карман. Едва мельком монах успел разглядеть зеленый лист. «Я бы даже сказал, очень недурно». «Спасибо». Мара Юэ улыбнулась и двинула рукой. «Прошу». Вечер двое мужчин встретили, сидя в столовой. Повсюду раздавался звон столовых приборов и запах вкусной еды. Забрав со стойки два напитка, латте и флет-вайт, эксцентричный монах подошел к столу. «Не верю я им», — честно признался эксцентричный монах. «Что-то здесь не так». «Да ладно тебе», — с набитым ртом протянул Чэнь Рэн. «Преувеличиваешь. Вон, смотри, какие милые. И Мара Юэ». Он замолчал, и монах блеснул глазами. «Ну?» «Вкусно тут, говорю», — отмахнулся Чэнь Рэн и укусил еще кусок. «Ерунда это все. Посмотри на Мара Юэ. Мне кажется, ты слишком зашиваешься. Эти люди приняли нас, а ты выпендриваешься. Будь добрее, дружище», — сказал Чэнь Рэн и хлопнул монаха по плечу. Монах недоверчиво взглянул на него. «Что с тобой?» «А что со мной? Я в порядке». «Ты изменился». «Опять ты за свое. Просто я устал». Голос стал тише. «За нами постоянно гнались, и стоило нам только найти передохнуть, как тебе все не нравится. Расслабься, чувак, ты слишком напряжен». Монах посмотрел на него. В нем проскользнуло странное чувство, что-то между желанием ударить и внимательно посмотреть на него. Все ли в порядке у того с головой? «Надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь», — раздраженно бросил монах и, поднявшись со стула, вышел прочь.